Глава 6. Третье покушение. Сеанс радиосвязи. Объявление всем, кто нас слышит. Говорит поселение Венеция. Срочно купим до 10 тонн кругляка 16 мм. Можно квадрат или арматуру. Цены высокие. Возможно, доставка по воде. Завтра наступило завтра, и к обеду на набережную заявилась целая процессия. Мажор, формат, пупс с пантерой и несколько обязательных охранников. Причин переживать за свою задницу у толстяка было множество. В одиночку он не перемещался, и сейчас его тоже сопровождали. Их на входе взял в оборот Фока и повел показывать питомник. Первый блок, родилка, вольеры по размерам больше и будки утепленные. Жить будут суки со щенками возрастом до месяца. Затем щенят переводим во второй блок и разбиваем на сук и кобелей. Там вольеры просторнее. Скажи мне, Фока, а нафига ты собачник у самой воды выстроил? Неужели на берегу места не хватает? Так это... Собак много ожидается, они срать начнут, и дерьмо сгребать удобно в воду. Скидываем резиновыми швабрами, потом окатываем асфальт водой из шланга и нормально. Ну и дохлятину в канал пусть уплывает. Что за дохлятина? Откуда? Подозрительно поинтересовался Пупс. На место расположения питомника и тем более какую-то дохлятину ему плевать хотелось. Но должность обязывала придраться хоть к чему-то. Как откуда? Болезни, отравления, отпад щенков. Собачки будут дохнуть, как не ухаживай. Вон, кстати, пищеблок. Ох, ничего себе, да у нас тут баки из нержавейки. Что с клетками? Я 200 шариков заказывал, ты не забыл? И почему собачник не делаете дальше? Что за выходные? Пупс сегодня вредный. И не возразишь, чревато. Надулся, словно шарик, и гоняет перед братвой понты. Хорошо еще, что окружение умнее и все понимает. Мажор с форматом сочувствует и подмигивает, намекая, что заскоки шефа не надо принимать так близко к сердцу. Легко сказать. Главный опасен, как гремучая змея. У Фоки затряслись поджилки, когда они повстречались взглядами, и умудренный жизнью производственник почувствовал, что его могут убить в любой момент. Вот просто так, одним единственным телодвижением, и не помогут никакие заслуги с трудовыми подвигами. Еще пантера это. И сине-черный Крюгер успел напугать пуделя до полуобморока, и не спеша разгуливает, обнюхивая клетки. Настроение у Фоки без видимых причин упало ниже плинтуса. Круглых клеток 40 с лишним штук сварили. Их делать дольше, чем квадратные. Кругляк приходится гнуть на горячую. Но если еще парочку сварных найдешь, то темпы сборки можно увеличить. Питомник, да, надо делать третий блок. Но выходной сегодня вынужденный. У нас опять закончились кругляк и арматура. Баржа с материалом подошла 2 часа назад и ожидает выгрузки. Так какого ляда ждете и не выгружаете? Пупс повел гневными очами, явно упиваясь своей строгостью. Фока нервно вздрогнул, сделал красноречивый жест рукой, приглашая всех следовать за ним, и пошел в сторону канала. Процессия послушно обогнула клетки и открылась пристань с наглухо зачаленной грузовой лодкой-дюралькой. Корма лодки просела до воды под тяжестью проката, а нос со станковым пулеметом задрался, как венецианская гондола. Рядом крутились пудель с лодочником. Они уже сняли брезент с груза и налаживали примитивную кран-балку, установленную здесь как раз для таких целей. Для разгрузки. Пудель потянул за крюк, громко затрещала цепью, И Фока поймал себя на мысли, что совсем мало знает своего напарника. Пришел в ремтехнику, устроился к нему в бригаду. Ну, пару раз душевно выпили, и за разговором вышла тема, что за 2 месяца работы можно поднять черную жемчужину. Столь щедрое вознаграждение в обмен на ударную работу обещал некий пупс из Венеции. Информация до них добралась через 3 руки, и Пудель его уговорил. Пришли, с людьми побеседовали и ужаснулись. Нет, пупс Кидаловым не станет заниматься, он или нормально рассчитается, или собакам скормит. Вот такая лотерея, и из поселения через охрану не выскочить без пропуска. Его напарник, кстати, сварной так себе, посредственный, но берет старанием и исполнительностью. По жизни трусоват, трусость компенсирует услужливостью и вечно лезет во все дырки. За лишнее усердие часто огребает, но нисколько не умнеет и снова нарывается. Вот спрашивается, какого ляда он сейчас чехол снимает с пулемета, что установлен на носу баржи? Его кто просит туда ползти, оно ему приспичило? Блин, Пудель, пулемет! Даже у опытных бойцов бывают моменты неожиданного ступора. Пупс, формат с мажором, Фока и 2 охранников смотрели словно зачарованные, как забитый, чмошный Пудель поднимает ствольную коробку ПКТ, вставляет в нее ленту и дергает затвор, устанавливая его на боевой взвод. Громкое металлическое лязганье заставило вздрогнуть всю компанию, но не убрало с лиц дурных улыбок. Все как один уставились в дуло пулемета, словно оттуда вот-вот под звуки музыки выпорхнет красивая маленькая птичка. Нет, птичка не вылетела. Плотная, на 25 патронов очередь, перекрестила всех с ног до головы, с левого конца на правый. Стоящему на левом краю Фоки пуля перебила голень, а у замершего на другом конце мажора отлетела половина черепа. Первой пришла в себя пантера. Впрочем, Крюгер из себя и не выходил, он просто среагировал на стрельбу так, как должен реагировать телохранитель. Кошка мяукнула и прыгнула, но для атаки угол оказался слишком узким. Пудель, не ослабляя давление на спусковой крючок, приподнял ствол, и на бетон причала рухнул бесформенный дергающийся ком. Для киллера за пулеметом события развивались вполне благоприятно. Осталось пройтись добивающей очередью по орущей куче и быстро сматываться, но не судьба. В перегретом длинной очередью ПКТ один патрон перекосило. Пудель судорожно вцепился в затвор и ствольную коробку, что заняло целых 2 секунды, и тренированное зрение четко засекло летящий в его сторону предмет. Мощный взрыв лимонки, кустарно усиленной пластидом, выдрал станковый пулемет вместе с куском мягкого дюраля и застал Пуделя в воде, а вернее под ее поверхностью. Отход киллер планировал заранее и сейчас плыл, словно большая рыбина, над самым дном, стараясь пройти на длинном вдохе максимально долго, не всплывая. Он сделал все, что мог, и больше в поселении Венеция делать было нечего. Возвращаться Пудель намеревался длинным кружным путем. Он ясно понимал, что если выведет погоню на клиента, то вместо гонорара получит клювом в теме и не помогут никакие боевые навыки. У руководителей, занимающих высокие посты, проблемы одинаковые, хоть в улье, хоть во внешнем мире. Каждый день с утра до вечера на начальника смотрит много посторонних глаз, причем глаз не всегда доброжелательных. Тут поневоле приходится держать себя в руках и фильтровать каждое сказанное слово. Любой мужик с нормальной психикой испытывает дискомфорт и интуитивно ищет темный угол, где можно уединиться и где его никто не видит. Примерно как амурский тигр прячется от публики в фанерный домик, установленный в дальнем углу клетки как раз для таких целей. Приватные норы, кабинеты, оборудуют по-разному. Одному руководителю хватает полной тишины и старого дивана, другой устраивает настоящее гнездо разврата с сауной и мебелью известных брендов. Но попадаются среди начальников и оригиналы, вроде потного мужика в компактных кожаных перчатках. Мужик, коротко и резко выдыхая, избивал мешок с песком, подвешенный в комнате отдыха рядом с рабочим кабинетом. В комнате, оборудованной по его весьма специфическому вкусу. Все аскетично, скромно и ничего лишнего. Кроме боксерской груши имелись силовой спортивный комплекс и велотренажер. У противоположной стенки выстроились в линию простой железный умывальник, кабинка душа и туалетное очко в углу. Сервис вполне сопоставимый с сервисом в районной КПЗ или бюджетной ночлежке для бездомных. Комната шокировала незатейливой обстановкой, но мужик в перчатках занимал такую должность, что плевать хотел на все условности. Его боялись, перед ним заискивали опытные сталкеры, а коменданты поселений заманивали в гости в надежде завязать дружбу, что получалось крайне редко. Не так просто найти общий язык с оригиналом, предпочитающим спортзал с железным умывальником, накрытому столу с хорошей дружеской компанией. Оригинал как раз заканчивал серию из 12 ударов, когда над дверным проходом вспыхнула зеленая, выполняющая роль дверного звонка лампочка. Хозяин маленького зала замер, затем снял перчатки и с досадой закинул их далеко в угол. Лампа снова замигала, мужчина чертыхнулся и, направляясь к умывальнику, крикнул на ходу. «Дюпель, ты там светишь? Чего хотел? Сейчас открою, погоди!» «Я извиняюсь, шеф, но тут по пупсу информация, а вы говорили, если что-то по пупсу, докладывать в любое время». «Да все нормально, Дюпель, я сейчас». Шеф кивнул, вымылся по пояс и, вытираясь большим махровым полотенцем, щелкнул засовом на металлических дверях. В спортзале сразу стало сумрачно и тесно. Вошедший Дюпель оказался детинушкой ростом около 2 метров, обвешанным оружием. Автомат, бронежилет с разгрузкой, из пластиковой кобуры торчит рукоять беретты. На голени боевой нож. Вооружение полный фарш, и к поясу приторочена кевларовая каска. Начальник с полотенцем заулыбался и щелкнул предохранительной скобой на автомате гостя, загоняя ее из крайнего верхнего положения вниз. «Здорово, секретут! Куда собрался в боевом прикиде? Или вернулся?» Дюпель вернул скобу на место и раздраженно сморщился. Он не переваривал свою кликуху «секретут». Она у него вызывала неприятные ассоциации, и кроме шутника-начальника, его так не называл никто. В глаза, по крайней мере. Но шеф совсем другое дело. Он Дюпеля поднял из сталков, сделал особо доверенным лицом и наградил прозвищем, к которому суровый воин никак не мог привыкнуть. «Вернулся только что, ходил на встречу с пуделем». «Ага, в порядке пудель, значит. И где встречались?» Полуголый дядька хищно улыбался, и непонятно, обрадовала его новость о живом пуделе или, наоборот, расстроила. «Он прячется в развалинах старой автобазы, там и разговаривали, и это...» Пудель расчет просит полностью. «Вопрос не закрыл, а просит...» послать его, или, может быть, того?» «Я не понял, Пупс что, снова выжил?» От начальственного рыка Дюпель невольно отшатнулся. Один раз он имел глупость выйти против шефа в спарринге, и жмущий от груди 140 секретут продул вчистую. Хорошо еще ума хватило не подниматься с пола после пропущенного мощного удара. «Я разговаривал по рации с Венецией. У них сейчас все поселение гудит. Пудель там как палкой ткнул в осиное гнездо. Если совсем коротко, то Пупс с Пантерой оба живы, в больничке. Их сейчас два знахаря выхаживают. Так получилось». Секретут Дюпель досадливо скривился. «Что значит получилось? Третье по счету покушение и снова получилось?» «Это им упорно не везет на главаря бандитов? Или он просто патологически везучий?» В первый раз опытнейший снайпер с 200 метров целил ему в голову и умудрился попасть в торчащую из рюкзака головку клюва. Пуля калибром 12 мм сшибла с ног, содрала кусок кожи с волосами и даже раскроила череп, но ушла рикошетом вверх и не убила. Во второй раз бронированный УАЗик Пупса поджидал заложенный в одну из брошенных машин фугас направленного действия. Хороший фугас, мощный, собранный из двух противотанковых мин ТМ-57 и усиленный металлическими шариками. От УАЗа остались обгорелые колеса и изогнутая рама, но цель снова ускользнула. Водила замыкающего колонну броневика выпил за баранкой, обругал Пупса по рации, и тот остался вправлять наглецу мозги. Командирский УАЗик уехал без него. «Да, шеф, так точно. Пудель очередь с ПКТ в них хорошо вогнал, а вот добить не вышло. Охрана успела среагировать, и пришлось ему в канал нырять. Какие насчет него будут указания?» Начальство глубоко задумалось, туго натянув полотенце на плечах. Подчиненный терпеливо ждал, отчаянно потея под бронежилетом. «Ты с ним, надеюсь, в маске разговаривал?» «Ну да, конечно, в маске, оба раза. Он меня, по-моему, вообще за Мура принял». «Значит так, Дюпель». Секретут неплохо изучил своего шефа и по тону понял, что тот неудачу принял, пережил, и сейчас последует раздача указаний. «Пуделя рассчитай полностью, но, разумеется, без премиальных. Спецы такого уровня, как он, встречаются нечасто, и лично я в его работе косяков не вижу. Не повезло, бывает. Собирались на том причале бомбу заложить, а он за пулемет схватился», обиженно перебил Дюпель, но получил в лоб скрученным в косичку полотенцем и заткнулся. «Зато какой артист, учись! Попробуй еще приблизиться на выстрел к Пупсу, а Пудель смог». «Так точно, они его там полным говнюком считали. Я говорил по рации с охраной». «Во!» Шеф назидательно покачал пальцем перед носом зама. «Никогда не разбрасывайся такими ребятами, как он. Ты понял, Дюпель? А то всю жизнь проходишь в секретутах». «А Пупс собака сейчас на дно заляжет и в нору зароется». «Ага, и перед норой толпу охраны выставит. Командир, можно я пойду сброшу снаряжение?» «Иди, Дюпель, иди. Только не снаряжение снимать, а назад на автобазу к Пуделю. Рассчитайся, и пусть он там поживет в развалинах. Может пригодиться. Скажи, что хавчик и воду подгоним. А мы с тобой подумаем, что делать и как дальше жить». Умудренный опытом и много повидавший командир Дюпеля ошибся. Пупс прятаться даже не планировал. Подмявший под себя Венецию главарь всегда мыслил нестандартно и достиг высот в преступном мире благодаря той самой нестандартности. Вот и сейчас он удивил соратников. Самое первое распоряжение после выхода из комы касалось не охраны поселения и не преследования киллера. Пупса волновали работы на собачнике. И как тут обойтись без инженерных мозгов Фоки? Напарник пуделя лежал этажом выше с гипсом на перебитой голени. Вообще налицо алиби, но Фоки жестко предъявили за напарника, набили рожу и отправили руководить вновь набранными сварщиками. И, разумеется, не забыли объяснить, что он теперь попал по самое и будет долго искупать. Очередь из пулемета убила наповал мажора, тяжело ранила формата, и охраной командовал тот самый расторопный малый, успевший зашвырнуть гранату в лодку киллера. Поручик. Замешкайся тогда он на секунду, и пудель успевал исправить перекос патрона и возобновить стрельбу. Ленты в металлической коробке оставалось много. В тот день не повезло киллеру и повезло охраннику. Телохранитель не растерялся и удачно брошенной лимонкой пробил себе дорогу вверх по карьерной лестнице настолько, насколько это вообще было возможно. Самому пупсу пуля прошила насквозь бицепс, пробила два ребра, порвала легкое и вышла совсем рядом с позвоночником, оставив за собой зияющую рану. Ранение тяжелое, болезненное, и обколотый препаратами бандитский генерал провел несколько дней в глубоком сне. Очнулся перебинтованный и в гипсе, но до того переполненный свежими идеями, что подчиненные терялись, не зная, какое поручение выполнять в первую очередь. Это потом знахари растолковали, что взрыв энергии имеет медицинское обоснование и вызван побочным действием приема обезболивающих препаратов. В его случае использовались наркотические анальгетики с добавкой безумно дорогого и дефицитного лайт-спека. Очнувшийся от наркоза пупс понимал, что его энергия не бесконечна. Откат обязательно догонит, наступит слабость, и он провалится в глубокий сон. А раз так, то следует раздать как можно больше указаний, и все его приказы крутились вокруг двух вопросов. Стройка, куда поволокли охающего Фоку, и безопасность, за которую отвечал поручик, оказавшийся, на счастье, парнем с выдумкой. Теперь с его подачи пупса охраняли не только ребята с автоматами, но и своеобразный сенс по кличке Ганс. Сей уникум за 20 метров чувствовал взрывчатку, причем без разницы, порох, тротил или пластит. Приблизиться к больничке с гранатой или огнестрелом стало нереально. Ганс работал не хуже специально обученного пса. Мур-мур. Следующее пробуждение пупса состоялось через трое суток и получилось необычным. Ему облизывали голову. Раненый открыл глаза, разодрал слипшиеся губы и почувствовал, как по лицу прошелся влажный и шершавый, как наждачная бумага, язык Крюгера. И мурлыканье. Пантера уркала так громко, что закладывала уши. «Крюгер выжил! Кис-кис-кис!» Свободная от бинтов рука нащупала родную морду с маленькими ушками, погладить которую не получилось. Бинты. Голова пантеры была перемотана бинтами, и на глазах пупса неожиданно выступили слезы. Еще одна побочная реакция после анальгетиков, хотя маловероятно. Любил он Крюгера. На людей плевать. Одни погибнут, ули других загрузит. И какая разница? А вот пантера... Другой пантеры у него уже не будет. В тот далекий день произошло множество событий, и Пупс его запомнил. Их командир Аякс внезапно заболел, и кто бы мог подумать? Бутулизм! Такой опытный Аякс и бутулизм! Мажор форматы Пупс вышли на охоту грустные, оставив вздрагивающего от рвоты командира на руках у знахаря. Все трое понимали, что конец. Аякс отбегался. Иммунные при отравлениях почти не выживают. Пряча глаза, формат украдкой сунул знахарю пакетик неплохого спека и обреченно мотнул головой. Пусть лучше командир умрет от передоза, чем от диких болей в животе и печени. Знахарь понял и пообещал все сделать так, как надо. Вот только им троим тут нечего торчать. И валите вы, ребята, на охоту. Дня так на 4, а лучше на неделю. Все равно Аякс никого уже не узнает. Как они в тот раз прошли до питерского зоопарка? Непонятно. Ноги сами вынесли. Мажор с форматом мало что соображали с горем, а Пупс помалкивал и семенил сзади, вводя по сторонам стволом ручного пулемета. Зоопарк – место хорошее. У охотников высоко котируется, и при наличии больших калибров вполне реально привалить трофей. Зараженные сюда приходят за бегемотами или слонами, на иммунных смотрят как на досадную помеху, и есть шанс выйти на ударную дистанцию. Вертолеты внешников тоже, кстати, часто помогают. В тот раз Пупс с товарищами подбили пару топтунов, лотерейщика и до десятка бегунов. В районе зоопарка развитые зараженные предпочитали охотиться с сопровождением, и бегуны шли бонусом к более развитым собратьям. А вообще так себе охота. Как потом грустный итог подвел формат, все мимо нас и мимо кассы. Главные события развивались вокруг вольеров с травоядными, куда с их снаряжением соваться нечего и думать. А травоядные тогда орали. Запертые в вольерах зебры, буйволы, слоны от страха подняли ужасный крик. И подошла голодная элита. Зрелище кровавое и потрясающее. Пупс с соратниками наблюдали в оптику массовое жорево и драки за вкусную добычу. По тварям традиционно с вертолетов отработали наемники и только улетели, как появился отряд тяжело вооруженных сталков из далекого кластера Фактория. Все штатно, почти обычная охота в районе зоопарка. Почему почти? А твари в очередной раз доказали, что имеют интеллект и защищенные шипами и щитками головы, могут не только жрать. Они устроили засаду. Туда влетел отряд из фактории, и потери у ребят составили до половины личного состава. Пупс с товарищами не собирались выручать попавших в беду сталков, и совесть их не мучила. С какой стати? Да и чем могут помочь три слабо вооруженных человека? Героизм в Улье всегда приравнивался к идиотизму. И троица спокойно отходила в город. В охоте следовало сделать перерыв, чтобы перевести дух в тихом месте за железными дверями. Он сам тогда не понял, что его заставило зайти в подъезд, подняться на второй этаж и выбрать нужную квартиру. В квартире пришлось высадить двери вместе с косяком, и Пупс растерянно застыл в коридоре. Сзади его подпирали заинтригованные странным поведением товарища мажор с форматом. Это сейчас понятно, что его позвали, а тогда? Тогда он растерянно ходил по комнатам, пытаясь сообразить, зачем сюда пришел. И снова зов. В его мозг будто ввинчивался маленький шуруп, и Пупсу захотелось на балкон. Он взял пулемет на изготовку, осторожно отворил дверь стеклопакета и в ужасе отшатнулся. На балконе вся в рвотных массах лежала, слабо шевеля хвостом, огромная пантера и подыхала от спорового голодания. Да, иммунными бывают не только люди, но и большие хищники. Пупс брезгливо сморщился, снял пулемет с предохранителя, но нажимать на спуск не торопился. Он что, сюда рвался и вышибал двери с целью добить кошку, которая сама успешно сдохнет? Нет, что-то здесь не то. Пупсу стало любопытно, он напоил пантеру живчиком, и в его жизни появился Крюгер. На балконе убежавший из зоопарка зверь успел обжиться и устроил логово, куда запрыгивал по стволу большого тополя. На ветках болтались его охотничьи трофеи в виде дохлой собаки и двух слабых зараженных с прокушенными головами. Мажор не упустил возможности поумничать и объяснил, что леопарды всегда поднимают добычу на деревья, чем отличаются от прочих кошачьих хищников. Судя по всему, Крюгер начал осваивать новый мир, и у него неплохо получалось. Вспоминая квартиру, балкон и не слишком удачную охоту, Пупс понял, что именно тогда мажор с форматом признали его лидерство. Они безропотно шли следом, прикрывали спину и помогали катить детскую коляску с уложенной в нее пантерой. Мажор в дороге растолковывал Пупсу, что у того открылся дар, умение, и надо срочно к знахарю. Знахарь вполне подойдет тот, что возится сейчас с Аяксом. Знахарь справился, умирающая кошка встала на ноги, и у Пупса окончательно открылось умение «любовь животных». Знахарь добавил, что дар требует внимания, и его надо обязательно подкармливать горохом. В развитии поможет Крюгер. Он теперь не отойдет от своего спасителя, и в интересах Пупса хорошо кормить и оберегать пантеру. И, разумеется, делиться живчиком, который требуется всем без исключения, как людям, так и иммунным хищникам. Живца не жалко. Был у них живец. Троица охотников им даже приторговывала. Проблем с живчиком и растворенным в слабом уксусе горохи нет у любых охотников. В противном случае они таковыми не являются. Пупс согласно мотал круглой головой, наблюдая, как знахарь собирает вещи, намереваясь уйти из Венеции. А что ему тут делать? Аякс благополучно умер, и формат с мажором его труп спалили. Крюгер уверенно стоит на четырех лапах и фыркает на посторонних, а прокачка дара Пупса теперь зависит исключительно от самого Пупса. Осталось рассчитаться, и знахарь протянул руку за своими честно заработанными горошинами и спаранами. Но не тут-то было. Его не хотели отпускать. Толстяк показал черную жемчужину. Заметив, что у врачевателя глаза на лоб полезли, пообещал, что скоро в Венеции все поменяется. Появится много высокооплачиваемой работы как раз по медицинской части. Знахарь заинтригованный остался. Пупс не обманул, и началась охота. Охота не как с покойником Аяксом, а настоящая, масштабная, с соответствующим выхлопом и результатом. Нанятые сталки в барах разных поселений весело сдвигали кружки за здоровье Пупса и его пантеры Крюгера. Размер добычи всегда преувеличивался, количество убитых тварей не поддавалось исчислению, и взахлеб превозносилась мудрость Пупса, использующего на охотах методы, ранее невиданные. Он мог, например, собрать в удобном месте множество котов, собаки заводили твари на заложенные мины, а Крюгер так вообще работал, как приманка, взлетая на деревья и свободно бегая по вертикальным стенкам. Некоторые особо пьяные божились, что видели – как пантера с пупсом разговаривает. С виду и со стороны его дела шли в гору, и лишь немногие догадывались, что не все так гладко. Бюджет трещал под прессом растущих расходов, охотиться и рисковать приходилось больше. Пупс с грустью понимал, что рано или поздно им не повезет. Нарвутся они с Крюгером на умного элитника в засаде, и конец, финиш. Не помогут мины направленного действия, мощные винтовки и пулеметы на тачанках, пусть даже зенитные. Все произойдет быстро, за секунды, и, скорее всего, не больно. Покойничек Аякс был умным, не лез на сильных тварей. Но у Пупса с его амбициями нет другого выхода. Тем более, что охоты без их с Крюгером участия удачными получались редко и приносили в основном потери. И все равно был выход – свет в конце тоннеля. С трудом удалось договориться насчет охраны караванов, а это стабильная оплата, доля в прибыли и такой желанный официальный статус. И самое главное, что охрана вовсе не охота, там совсем другие принципы. Тварей не требуется заманивать или преследовать, да их вообще убивать не обязательно. Достаточно отвлечь на более вкусную приманку, с чем вполне справятся нанятые люди. Они с Крюгером могут оставаться дома, тем более эти покушения. Уже третье по счету. И все говорит о том, что не последнее. Эх, ему бы только продержаться и зацепиться за официальный статус. И если все выйдет как задумано, то поселки вроде крепости сами попросят о сотрудничестве.